Часть первая. 1925-1926 годы. Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал. А.С. Пушкин. Да разве найдутся на свете такие огни, такие муки и такая сила, которая пересилила русскую силу? Н.В. Гоголь. Островитяне. Бесснежных бархатных зим в Сибири не случалось, но в тот год намело, заплоты укутало. Давно, еще до революции, доктор Василий Кузьмич Привалов читал в литературных журналах рассказы писателей об изнурительной русской зиме, когда дома под крышу засыпаны снегом, окна в тесных, душных, полутемных избах обледенели, делать нечего, из-за сонной одуряющей лени все давно переругались, помирились и снова переругались, когда все сказки рассказаны, перерассказаны, сплетни, домыслы и вымыслы в самой чудовищной форме уже 100 раз обмусолены, когда сельская интеллигенция вроде учителя и фельдшера опухла от пьянства и перестала терзаться связью с самыми низкими деревенскими бабами, когда кажется, что мир кончился и просвета не будет, в рассказах наступает весна, бегут ручьи, и жизнь, чистая, веселая и радостная, возобновляется. Если бы Медведевы познакомились с этой литературой, они бы сказали: «Так оно в России, а не у нас в Сибири». Сибиряки горды и честолюбивы до ханжества. Дом Анфисы Ивановны Медведевой с большим крытым подворьем существовал даже не в хуторной, а в островной изоляции, на самообеспечении. Дров и припасов было заготовлено столько, что до весны могли бы и вовсе не выходить за ворота. Будь ее воля, Анфиса так бы и поступила. Хозяйство, дом, семья были ее миром, а извне приходили новости большей частью дурные. К тем, что на первый взгляд казались хорошими, Анфиса относилась настороженно. Слишком часто за последние годы надежды крестьян оборачивались бедами. Сибирские старожилы никогда не просили помощи у государства. Только пано государства-правительства не мешало жить по вековечному укладу, по незыблемым понятиям достойного неторопливого хода вещей. Хотя Анфисин муж Еремей Николаевич был жив-здоров, и именно он выстроил чудо-дом, второго такого не сыскать, их жилище односельчане называли «дом Анфисы Турки», как бы признавая ее главенство в семье. Никто праздности не знал. Мужики постоянно что-то строгали, чинили, ремонтировали, шили кожаную обувь, катали валенную. Женщины пряли, ткали, вязали, вышивали, чинили одежду. Василий Кузьмич Привалов никогда не интересовался этнографией, но как врача и физиолога его поразил тот факт, что коренные сибиряки, живущие в суровом климате, практически никогда не обмораживались, не замерзали в тайге на охоте. Дело было в одежде. Еремей Николаевич говорил: «Сибиряк не тот, кто мороза не боится, а кто умеет мороза хорониться». Одежда была теплой и при этом легкой, не стеснявшей движения. Она защищала от ветра, от попадания снега за ворот и не вызывала усиленного потоотделения. На всякую погоду, от стужего, мороза с туманом, до непроглядной метели, от буса, мелкого дождя с порошей, до 40-градусного мороза в солнечный день имелась одежда. Кафтаны, шубы, полушубки, тулупы были нагольные и крытые, то есть с холстом, дабой или фабричным сукном. Самая теплая верхняя одежда, даха, шилась из меха собак или диких животных, доходила до пят, имела широкий ворот и большой запах. В сибирской дахе, укрывшись вдобавок медвежьей полостью, можно было без опаски ехать в санях по зимнику в любой мороз. И женщины, и мужчины носили чулки – суконные, шерстяные, сермяжные. На промысел в тайгу – лосиные или шитые из овчины. В морозы – кулемешки из собачьей шкуры. В доме Анфисы топили жарко, но по полу все-таки несло холодом, и все без исключения были обуты в легкие пимы из оленьего меха. Весьма разумно, с точки зрения доктора Привалова, сибиряки защищали от переохлаждения конечности и голову. Зимние обуви и шапок у Анфисы имелось по два сундука и еще один с рукавицами множества видов. Вареги, верхницы, волосянки, вязанки, выспотки, галицы, исподки, лохматейки, шубенки. Вся зимняя одежда была к сезону высушена, починена, обновлена. «Твоя мать могла бы нарядить взвод солдат для зимней кампании», как-то сказал Василий Кузьмич Нюрани. «Вы еще праздничной не видели? Ах, какая у меня соболья шубка, крытая синим сукном и стеклярусом вышитая. Но я из нее выросла, а мама новую не хочет справлять. Говорит, времена нынче скромные. Если эти времена до моей старости продлятся, так и ходить в заячьем тулупчике». 15-летняя Нюраня вступила в возраст, когда девка с матерью противоборствуют. Сама Анфиса в ее годы выказывала большее противление, но давно забыла о своей девичьей строптивости, о том, как подмяла под свою волю и мать, и отца. Теперь Анфисе казалось, что дочь блажит, дурью мается, за это и получает по заслугам. Еще с осени Нюраня на супрядки просилась. Мать не пускала. Теперь супрядки не как прежде. Молодые мужики, жен дома оставив, на них ходят пацанва без уса, вдовицы легкого поведения и прочие оглодыши-переселенцы. Не компания это и ее дочери. И нет пригляда, то есть надежного и подходящего человека, который, случись что, Нюранино достоинство защитил бы. «Сама за себя постоять могу, я не маленькая», — голосила дочь. Но мать к ее воплям была равнодушна, только грозила. «Без спросу сбежишь, я с тебя шкуру спущу и обратно не надену. Лихоти ты ее! В башке ветер, взаду ум!» У отца Нюраня защиты и поддержки не искала. Тятя не боится мамы, но не любит с ней связываться. Вмешивается только в крайнем случае, когда мамина несправедливость совсем уж вопиющая. Просить тятю о том, чего он не желает, делать бесполезно. Скажет что-нибудь вроде «Не переживай, устаканится». Когда? Когда ей Нюране 20 лет стукнет? Когда постареет? Но был еще брат Степан, который с матерью штыками скрещивался без опаски. К нему-то Нюране и бросилась за справедливостью. Братка не подвел. «Пусть Аким и Федот с ней на супрядки ходят», предложил Степан матери и напомнил. «Ты ж сама говорила, что они, глядишь, и женятся». Присутствовавшие при разговоре, сидевшие на лавках работники Аким и Федот, чинившие обувь, замерли с большими иголками в руках и стали похожи на скульптуры под названием «Сапожники за работой». «Они-то, конечно, и всегда, любой приказ хозяйки, но на гульбище ходить». По возрасту Акиму и Федоту 50 не исполнилось, а по душе глубокие старики, ничего от жизни не ждущие. Пойманная на слове Анфиса прекрасно поняла по застывшим позам работников, как им нравится перспектива супрядки посещать. «Дык я работникам на досуг не указчица», — ответила она сыну. «Им твоя революция, как пролетариям, тоже права дала. Али нетка?» И тут вступила Нюраня. Подскочила к работникам, стала обнимать их, руки молитвенно заламывать, причитать. «Дядечка Акимушка, миленький дядечка Федотушка, хорошенький, родненький, пожалуйста! Ой, не дайте мне погибнуть, усохнуть, годы мои молодые загубить!» Нюраню все любили. Отец называл ее «наша солнечная соловушка». Влетит в избу и точно светлее становится. Защебечет, и, толком не понимая смысла ее девичьих трелей, все улыбаются. Просковье, жене Степана, заловка напоминала ее девичьи светлые годы. Марфе, супруге второго брата Петра, мечты навевала. Она, Марфа, такой же беспечно радостной была бы, пошли ей судьба от других родителей. Петр, которого сестра была на несколько лет младше, воспринимал Нюраню отчасти как мать, только не строгую, неприступную, как настоящая мать Анфиса, а ласковую, дурашливую и по-доброму насмешливую. Отец и Степан, видя Нюраню, слухом и взором наслаждались, как наслаждаются ростом взрослением певчей птахи. В то же время они понимали, не будь ежовых рукавиц, в которых Анфиса держала дочь, из той вполне могла бы вылупиться капризная своевольница. Всех устраивал расклад. Они Нюраню балуют, а мать в строгости держит. Никому не приходило в голову, что баловать легко, а стражить душевно растратно. «Ну, дык, я чего? Я не против-то», — сказал Аким. «Ежели не часто», — согласился Федот. «Ура!» — запрыгала Нюраня. В ней было столько энергии, что прыгала она, точно молодая коза, по любой радости. Степан победно посмотрел на мать. «Моя взяла». Анфиса пожала плечами. «По моему допущению». В противостоянии матери и сына компромиссы были редки и нисколько не сглаживали главных противоречий. Так и повелось, что на супрядке Нюраню сопровождали Аким или Федот по очереди. Нюраня сбивала каблуки сапожек в танцах, хохотала в играх, а кто-то из работников сидел в углу, дремля одним глазом, а вторым наблюдая за происходящим. Молодые и особенно средних лет бабы, которых в Погорелове был излишек, сверстников-то выкосило в войнах, революциях и восстаниях. Скоро поняли, что Аким и Федот не по амурной части. Сивые мерины, которых охолостила то ли судьба, то ли известная своей властностью Анфиса Турка. Максимка Майданцев не побоялся Нюраниных телохранителей и несколько раз после супрядок провожал ее до дома. Федот почему-то донес об этом не Анфисе, от которой у него секретов раньше не было и которую он слушался как верный пес, не Еремею Николаевичу, который был формальным главой семейства, а Степану. «Майданцевский парнишка клинья под Нюраню бьет. Присмотрись. Из хорошего старого сибирского рода парень». Первое, что пришло Степану в голову. И тут же он ругнул себя с досадой. Рассуждает, как мать, которая к людям точно к скотине относится. Своих коров, с какими попало быками, на вязку не допустит. И племенного быка Буяна не даст на спаривание с соседскими худосочными тёлками, чтобы породу не портили, чтобы потом никто не упрекнул, Буянде семенем ослаб. Вспомнилось Степану, как возникла у него много лет назад, уже после службы в Красной армии, симпатия к Татьянке. Милая девушка, легкая, прозрачная. Степан увидел ее на закате. Растянувшейся толпой народ возвращался с сенокоса. И Татьянка просвечивалась. Одну ее среди всех солнце золотыми лучами пронизывало. Хрупкую, точно бескостную, сотканную из воздуха. Степана всегда нежно беззащитные девушки привлекали. Мать чутьем своим звериным о его симпатии узнала. Он сам-то еще толком с чувствами не определился, а мать выплюнула. «Татьянкин род порченный, ее прабабка и сестра прабабки до 45 не прожили, от рака грудей померли». «Какие прабабки с грудями? Чушь!» Он был слишком занят установлением советской власти и не заметил, что Татьянка исчезла. Сосватали в соседнее село. Наверняка мать постаралась. Татьянка умерла 2 года назад. Первенца родила и приставилась. Однако Просковью матери не удалось вытравить. И не мать ему, а сам он себе выбрал суженую. Что же касается Максима Майданцева, то в классовом понятии этот парень в правильном русле – комсомолец. В ячейке Коммунистического союза молодежи пока дюжина ребят, из них 7 парней. Степан с ними не только беседы на политические темы вел, брал парней на охоту, все они были без отцовщина. Тайга и река сибиряка всегда прокормят, однако нужно, чтобы с молодых лет тебя обучили, как зверя бить и рыбу ловить. Но мужиков выкосило, связь поколений нарушилась. Ходить к чужому дяде на поклон «возьмите на охоту» было не принято. Степан считал своим долгом не только классовое самосознание у молодежи развивать, но и прививать им достоинство, которым сибиряки всегда отличались. А достоинство без знаний и умений – одно бахвальство, как у казаков. Казачьих станиц вокруг много, и в них та же картина – что не дом, то вдовицы. Казаки тоже древних родов, но полувоенных. Сибирские старожилы казаков не жаловали за их подневольность, а казаки презирали гражданских за штатскую расхлябанность. Но все это было на уровне слов, насмешек. Те и другие одинаково презирали переселенцев. Так вот у казаков кичливость в крови. Парнишка от горшка два вершка, половины букв не выговаривает, порты первые ему только вчера надели, а он уже нос задирает. Я казак. Когда осенью подморозило и падера, первый снежок, закружило, Степан с четырьмя ребятами-комсомольцами завалил на охоте матерого Сахатова. Едва доволокли. Степан убоины себе не взял, на молодых охотников разделил. Тетя Аксинья Майданцева, бабка Максима, очень Степана благодарила, в пояс кланялась. Это ведь много мяса, его на куски порежут, в воду окунут, дадут обледенеть и в катки сложат, снегом пересыпав, надолго хватит. В сибирском климате без мяса никак нельзя. Майданцевым еще и шкура досталась, поскольку первый выстрел, достигший лося, был Максимкин. Степан часто лукавил, приписывая те или иные хорошие дела новой власти. «Не меня благодарите, тетка Аксинья, а партию. Партия нас призывает всячески поддерживать и обучать сознательную молодежь». «Ну да, и партии спасибо», — закивала тетка Аксинья, хотя и с меньшим энтузиазмом. «Молодежь объединится в коммунистические союзы и бодро пошагает к светлому будущему». «А в лес она пошагать не может. Боюсь, дров до весны не хватит, придется синик ломать». «Будут вам дрова», — пообещал Степан. Положа руку на сердце, он не мог бы сказать, что комсомольцы такие уж верные ленинцы. Вместо собрания с повесткой дня «текущие политические задачи» могли побежать на супрятки. А если из комсомольцев кто-то женился или выходил замуж, те и вовсе забывали о своем членстве в РЛКСМ. Загорелись ставить комедию Гоголя «Ревизор», но после трех репетиций скисли. Женских ролей мало, всего две, девушки заскучали. Парней не заставишь слова учить, да и юмор у Гоголя не смешной. Степан привез им из Омска пьесу «Конец мироеда» какого-то молодого революционного автора. Там фигурировали кулак, его жена и три их дочери, а также комсомольский вожак, влюбленный в одну из дочерей и пытающийся вырвать девушку из застенков контрреволюционного семейства. Да, взвод красноармейцев, который периодически выскакивал на сцену, но слов не имел, как и девушки-комсомолки в красных косынках. Еще были трясущийся старик, тоже кулак, за которого отец хотел выдать дочь, и поп-пропойца в грязной рясе и с красным носом. Отца кулака играл невысокий круглолицый парнишка. Под рубаху на живот и в штаны на задницу ему подкладывали подушки, чтобы был уродливо толстым. Его жену представляла Нюраня. Дрынна Шепина, так у них называли высоких худых девушек, Нюраня была на голову выше мужа. Говорила она визгливым противным голосом и вставляла в исходный текст слова и выражения из арсенала родной мамы. Максимка с наклеенной белой бородой изображал жениха-мироеда и так трясся от старости, что все в покатуху падали. В финале пьесы, естественно, счастливом, все актеры выходили на сцену и пели революционную песню. Причем лучше всех пели «Кулак-отец», «Мироед-жених» и поп, обладавшие хорошими голосами. После веселых репетиций мчались кататься на санях или с горки. Анфиса дочери еще осенью, когда комсомольцы в престольный праздник организовали антирелигиозное шествие, велела и думать забыть про комсомол. Как и большинство сибирячек, Анфиса не была истово верующей, но богохульство приравнивала к разврату. Хватит им одного Степана-безбожника. Ее дочери не место в компании, где хулят Господа, а вместо Библии подсовывают Карлу Марксу. Поэтому Нюраня держала в секрете свои драматические занятия. Аким и Федот, сопровождавшие ее в дни, когда репетиции проводились вечером, тоже помалкивали. Что супрятки, что спектакли, их дело следить, чтобы девчонку не обидели, и до дома ее в сохранности доставить. Премьеру планировали на крещение. Играть будут в школе. Мама наверняка на представление не отправится, а пока ей донесут добрые соседки, еще время пройдет. Наказание за прошлое не бывает строгим, да и Степан заступится. Зимой мужики оканчивали работы рано, когда смеркалось. Обед отодвигался и сливался с ужином, назывался паужина. Состоял из 4-5 блюд. Обязательными были пироги. Вышколенным свекровью Марфе и Прасковье никогда не приходило в голову отступить от заведенного порядка. К супу из свежей капусты – пирог с гречневой кашей. Кислым щам с соленой рыбой, к лапше с мясом, к ухе с морковью. Далее следовали мясо или рыба, жареные, тушеные, припущенные в печи. Во время постов медведевы ели рыбу, которая у сибиряков не считалась скоромной пищей. Питались медведевы несравнимо сытнее, чем большинство селян, не каждую неделю позволявших себе мясо. Но для Анфисы делом чести было поддержание высокого уровня жизни. Враньем продотрядом и прочим сборщикам податей, изворотливостью, тайными припасами в схронах, точным расчетом тех продуктов, что были на виду, она кормила 9 человек в собственном доме и время от времени помогала нищим родственникам. За паужиной следовало долгое-долгое чаепитие с пирожками, шанишками, ватрушками, вафлями, ломким сладким хворостом. Свету было достаточно. У омского барышника Анфиса приобрела 2 фляги лампадного масла, да и керосин у нее была целая бочка. В горнице у божницы на столе стояла большая керосиновая лампа. Тут группировались мужики. На противоположном конце при свете масляных коптилок трудились снохи. Вязали на спицах, вышивали, обметывали пошитую для весенне-летних трудов домотканную рабочую одежду. Урок задания на вечер, после того, как посуду вымоют и заготовки еды сделают, от Анфисы имели только Марфа и Прасковья. Мужики выбирали себе занятия по настроению, без дела никто не сидел. Хотя если было настроение подушку примять, пожалуйста. Только вечерний засып коварен. В 5 ляжешь, в 7 поднимешься с тяжелой головой. Чаю попьешь, прояснится. А потом всю ночь сна не будет, проворочаешься сбоку на бок. Любимой игрой были шахматы. Непобедимым чемпионом слыл Петр. В очередной раз проиграв ему, доктор вскакивал и, размахивая руками, вышагивал вдоль стола. «Вы еще говорите, что он имбецилен!» Никто этого не говорил, и слова-то такого не знали. Но у Василия Кузьмича была привычка приписывать людям аргументы против. «А вы мне тут утверждали, а вы-то подозревали, вы ошибались, полагая». «Еще партию!» — восклицал доктор и усаживался за стол. «Значит, ты, Петр, приверженец сицилийской защиты!» «Гы-гы!» — улыбался Петр, расставляя фигуры. Много лет назад их вырезал Еремей Николаевич, обучившийся этой игре в городе. На первый взгляд черные и белые фигуры были идентичны, но если присмотреться, то белый король был лицом простоват и добр, а черный – суров и зол. Белая королева едва заметно растягивала губы в улыбке, а черная ехидно поджимала. И даже пешки, сделанные в виде солдатиков с ружьями, имели отличные физиономии. В горнице было очень уютно. По углам темно, освещено только пространство у стола, да в куте отблески угля из печи. Здесь царило спокойное, бестревожное молчание, нарушаемое стуком спиц в руках у женщин, шорохом страниц, которые перелистывали Степан и Нюраня, глухим чиркающим звуком стамески по дереву. Еремей Николаевич что-то вырезал, свистом дратвы, проходящей через кожу, Аким шил обувь, мурлыкающим похрапыванием Федота, привалившегося к стене, бормотанием Василия Кузьмича. «Ну, тес, а мы вас слоном!» и ответным гыгыканьем Петра. Скрипело перо в руках Анфисы Ивановны. Она садилась за стол, ставила перед собой еще одну коптилку, надевала очки и вела записи в канцелярии, толстой тетради, куда заносила доходы, расходы и будущие траты. Память стала подводить, а распределенное по трем местам добро на заимках, дома и на складах у омского барышника требовалось контролировать. Чужой взор ничего не разобрал бы в ее зашифрованных записях, как и в переписке с барышником, которая хранилась между последним листом и обложкой тетради. Поди догадайся, что 7ОШ плюс 3ФКМ минус 2ПЯС плюс 3АРСС означает, что за 7 овечьих шкур и 3 фунта кедрового масла Анфиса получила 2 пары яловых сапог и 3 аршина солдатского сукна. Тайнописи ее научил барышник. Без конспирации в нынешние времена торговлю вести невозможно. Им, Медведевым, некуда было деться друг от друга. Отапливались только дом до помещения, где ночевали работники. Там печка держала температуру, вода не мерзнет. В банные дни Аким и Федот спали в бане. Постоянно находясь на людях, в общении, человек испытывает внутреннее напряжение. А если этот человек – сибиряк, которого окружающая природа приучила к изоляции, склонной к созерцательности, не переносящей гул от толпы, то молчание для него – большое благо, уважение к его личности и проявление его уважения к остальным. Беседы тоже велись, конечно, иногда затягивались за полночь. Включение в семью Василия Кузьмича внесло новые нотки в обычные зимние разговоры. Доктора ценили, высказывали почтение к его годам, знаниям и эрудиции, терпеливо относились к его взрывам, стариковскому бурчанию и обвинениям всех и вся в дремучести. И тем не менее он был немного клоун, объект для шуток, в частности, потому что не понимал местного говора. В бытность земским врачом Василий Кузьмич общался с омской интеллигенцией, которая диалектизмов старалась не употреблять, подражая столичной речи. А с тупыми крестьянами-пациентами какой разговор? Ты его спрашиваешь, какая боль, режущая или тупая? Такая режущая, что тупая, отвечает. И еще, но вместо да употребляют. «Давно эта шишка у тебя вскочила?» «Но...» «Что но? При чем тут но? Темные люди!» Медведевым же, в свою очередь, казалось странным, что он не знает таких простых слов, как «анадысь» — «тогда», или «зубатить» — «грубить», или «взаболь» — «в самом деле». Ведь их деды и прадеды так говорили. Василий Кузьмич регулярно попадал в просак, ослышавшись или приписывая диалектизмам неправильное значение. Человек сугубо городской и далекий от сельского хозяйства, доктор однажды увидел племенного быка Буяна в возбужденном состоянии и поразился размером его пениса. «Больше метра между ног болтается, матушки святы!» Приходит как-то Аким с выгона и говорит, что у Буяна пропала батала. «Постарел!» — качает головой доктор. «Такое великое мужское достоинство его болтало! Коровы потеряли знатного любовника!» Замечание доктора вызвало у всех недоумение, пока Еремей Николаевич не сообразил и первым не расхохотался. «Батала — это не ут, а колоколец на шее!» После этого, кстати, мужики взяли «болтало» на вооружение. Так, наверное, и появляются новые слова. Метели бушевали по нескольку дней, и Степан часто оставался дома. О том, чтобы добраться до сельсовета, нечего было и думать. «Зимусь в эти числа так не мило», — сказал Степан, досадуя на простой в работе. «Зимусь, проснусь», — забормотал Василий Кузьмич. «Сдаюсь», — протянул он руку Петру, признавая очередное поражение. «Что такое зимусь, скажите на милость?» «Прошлой зимой». Василий Кузьмич вскочил и принялся расхаживать по горнице. «Почему вы не можете говорить просто по-русски? Прошлого года, прошлой осенью. Нет, у вас все с вывертом. Ланись, осенись». «А у старообрядцев даже свой счет есть», — сообщила Нюраня. «Марфа знает. Посчитай, пожалуйста, от 1 до 10». «Един, пара», — не поднимая головы от шитья, стала перечислять Марфа. «Ерахты, барахты, чевильды, евольды, попусту, понасту, дакинь, вчкинь». «Что и требовалось доказать», — воскликнул доктор. «Степан, как ты собираешься этих аборигенов вести к светлому будущему, когда у них ерахты-барахты, дакинь-вчикинь? У вас ведь галица означает издеваться, смеяться, а галицы — это рукавицы. Где логика?» Степан принялся рассказывать, как во время войны с колчаковцами их отряду нужно было сделать большой бросок, зайти в тыл противнику. Местных проводников отыскали, но Вадим Моисеевич, командир отряда, только развел руками. Ни бельмеса не понимает в том, о чем они говорят. Послали за Степаном. У него с проводниками состоялся примерно такой диалог. «За курьей старится, а потом прямится в 5 верстах от материка», — говорили мужики. «Дали понжа, надо крюк давать на каргашак». «Орудия и обозы пройдут?» — спросил Степан. «Нет-ка, зыбун и ржавца по пояс». Через некоторое время Степан перевел. «Они говорят, что после залива, уходящего в луга, будет протока в 5 верстах от основного русла реки. А далее непроходимое болото, надо сворачивать на другое болото, поросшее мелким сосняком. Пушки и обозы там не пройдут, а пехота может, глубина по пояс. Возможно, нам следует разделиться. Живой силой двинем через болото, а обоз и орудия пустим круговой дорогой. Отставание будет на сутки». «Фактор внезапности», — кивнул Вадим Моисеевич. «Нас ведь не ждут со стороны».